Робин Гуд и Гай Гисборн. Леса и рощи светлым летом покрыты пышной листвою. Приятно слушать птичье пение, гулять широкою тропою и наблюдать, как с гор в долину спускается оленей стадо, располагается у рощи и наслаждается прохладой. Перевод Генриха Блонского. Робин Гуд шел лесом, не разбирая дороги. Привычный пробираться через чащобы, он ступал легко и бесшумно. Душа его пела, радуясь погожему солнечному дню. За душистым кустом вереска на небольшой поляне он заметил двух мирно пасущихся оленей. Не больше 10 шагов отделяло его от верной добычи. Но он хлопнул в ладоши, спугнув оленей, и рассмеялся. Пусть себе живут. Сегодня в его хижине и без того нет места от добычи. И тут в эту идиллию ворвался стук копыт, раздававшийся сблиз проходящей дороги. Молодой разбойник мигом очутился у обочины и притаился в зарослях, вскинув лук и поджидая незваного гостя. Но вместо предполагаемого рыцаря на сытом коне Робин увидел, что по дороге мчится братец Тук. Веселый, грузный монах изо всех сил молотил ногами по бокам лошади, гоняя ее галопом. «Куда ты так несешься, брат Тук?» — крикнул Робин, выходя ему навстречу. «Да мне сорока на хвосте принесла вести. Час назад из Ноттингема выехали сюда люди шерифа. Говорят, что вчера ты со своими молодцами пробрался в замок Гая Гисборна, что перебили вы всю охрану, освободили пленного рыцаря и захватили богатую добычу. Теперь сэр Гай пожаловался шерифу, и тот снарядил за вами погоню. Придется уносить ноги по-добру, по-здорову». «Не горячись, святой отец», — широко улыбнулся в ответ Робин. «Лучше приходи вечером к моей хижине. Поделим добычу, как велит разбойничий закон». В самом деле, накануне Гай Гисборн, вернувшись со славной охоты, увидел спущенный мост и разбитые ворота своего замка. Двор был усеян телами его стражников, а в небе, чуя мертвецов, кружилось воронье. Рядом догорали опустошенные сундуки и зияли пустотой взломанные амбары. Лишь маленькая замковая часовня стояла невредимой. На ее дверях белел прибитый стрелой лист пергамента. Сэр Гай подъехал к часовне и, не слезая с коня, прочитал разбойничье письмо. «Теперь мой дом — Шервудский лес. Гай Гисборн, не ходи ко мне в гости без приглашения. Робин Гуд». «Скоро ты лишишься и этого дома, Робин из Локсли», — тихо прошипел Гай Гисборн, сжав со всей мочи рукоять своего меча. Все это было накануне, а теперь Робин Гуд простился с монахом-отшельником и бодро зашагал дальше по лесной чащобе, предвкушая встречу с друзьями. Невдалеке пропела стрела. «Да кто-то из них рядом!» За деревьями тяжело рухнул убитый зверь. Привычно ступая своей неслышной походкой, Робин подошел поближе и взглянул из-за деревьев на поляну. Это явно не лесной брат. Робин увидел лежащего в траве поверженного оленя. Почти рядом, опуская лук, стоял рыцарь в накинутой поверх доспехов конской шкуре. «Похоже, лесной закон писан только для саксов, если норманы так лихо охотятся в королевском лесу», — крикнул Робин Гуд, выходя на поляну. «Мне не нужен этот олень, Робин Гуд. Мне нужен был ты», — с усмешкой сказал рыцарь. «Зачем я тебе понадобился? Разве ты знаешь меня, норман?» — удивился Робин. «Мое имя ответит на твой вопрос», — сказал рыцарь. «Я Гай Гисборн». «Это имя многое объясняет», — понимающе усмехнулся Робин. «Уже давно пора нам скрестить мечи, и меня радует, что ты захотел честного боя». «Честный или бесчестный будет этот бой, но тебе отсюда не уйти живым, Робин из Локсли», — воскликнул Гай Гисборн, выхватывая свой меч из ножен. «Что ж, я принимаю бой, сэр Гай», — крикнул в ответ Робин Гуд и обнажил свой меч. И металл со звоном встретил металл. Враги в дикой пляске закружились по залитой солнцем поляне. Каждый из них рубился не на жизнь, а на смерть. Лес наполнился лязгом стали. Казалось, даже ветер перестал играть с листвой деревьев, улетев подальше от страшного танца смерти. Пот стекал по лицам, солнце уже клонилось к западу, и руки бойцов устали рубить. И вот, собрав все силы, они с такой мощью скрестили мечи, что переломили их до рукоятей. Обломки посыпались в траву. Не теряя времени, Гай Гисборн выхватил нож, висевший у него на поясе, а Робин вытащил из колчана серебряную стрелу, зажав ее в руке, как охотничий нож. Враги вновь кинулись друг на друга. «Полюбуйся перед смертью, сэр Гай, какова серебряная стрела, что вручил мне шериф?» — выдавил из себя Робин, стараясь выровнять дыхание. «Как раз для такого оборотня, как ты!» С этими словами он ударил Гая Гисборна туда, где доспехи не прикрывали ключицу. И стрела, не встречая преграды, сверху вниз до оперения вошла в тело, пронзив насквозь сердце. Гисборн опустился на колени, глаза его стали закатываться, и в предсмертном хрипе Робин услышал. «Будь ты проклят, Робин из Локсли! Я умираю, но мне весело от того, что сейчас умирает и твой друг, малютка Джон, схваченный в Ноттингеме!» Гай Гисборн упал лицом в траву, и кровь, хлынувшая из его рта, обогрила нежные стебли молодой поросли. Он умер. А Робин Гуд снял с него лошадиную шкуру и доспехи, взял его охотничий рог, поднес к губам и призывно затрубил.